Глава третья. Заблуждение книжников. И удивительное дело. То, что все учения великих умов человечества так поражали людей своим величием, что грубые люди придавали им большей частью сверхъестественный характер и признавали основателей их полубогами. То самое, что служит главным признаком значительности этих учений. Это самое обстоятельство и служит для книжников лучшим, как им кажется, доказательством неправильности и отсталости этих учений. То, что незначительные учения Аристотеля, Бэкона, Конта и других оставались и остаются всегда достоянием малого числа их читателей и почитателей, и по своей ложности никогда не могли влиять на массы, и потому не подверглись суеверным искажениям и наростам, этот-то признак незначительности их признается доказательством их истинности. Учения же браминов, Будды, Зороастра, Лао-цзы, Конфуция, Исаии, Христа считаются суевериями и заблуждениями только потому, что эти учения переворачивали жизнь миллионов. То, что по этим суевериям жили и живут миллиарды людей, потому что даже и в искаженном виде они дают людям ответы на вопросы об истинном благе жизни, то, что учения эти не только разделяются, но служат основой мышления лучших людей всех веков, а что теории, признаваемые книжниками, разделяются только ими самими, всегда оспариваются и не живут иногда и десятков лет, и забываются так же быстро, как возникают, не смущает их нисколько. Ни в чем с такой яркостью не выражается то ложное направление знания, которому следует современное общество, как то место, которое занимают в этом обществе учения тех великих учителей жизни, по которым жил и образовывалось, и продолжает жить и образовываться человечество. В календарях значится, в отделе статистических сведений, что вер, исповедуемых теперь обитателями земного шара, 1000. В числе этих вер предполагаются буддизм, брамаизм, конфуцианство, таоизм и христианство. Вер 1000. И люди нашего времени совершенно искренне верят в это. Вер 1000. Все они вздор, что же их изучать? И люди нашего времени за стыд считают, если они не знают последних изречений и мудрости Спенсера, Гельмгольца и других, но о браминах, Будде, Конфуции, Менции, Лао-цзы, Эпиктете, Исаии иногда знают имена, а иногда и того не знают. И мы в голову не приходит, что вер, исповедуемых в наше время, вовсе не 1000, а только 3 – китайская, индийская и еврейско-христианская со своим отростком магометанством. И что книги этих вер можно купить за 5 рублей и прочесть в 2 недели. И что в этих книгах, по которым жило и теперь живет все человечество, за исключением 0,07 почти неизвестных нам, заключена вся мудрость человеческая, все то, что сделало человечество таким, какое оно есть. Но мало того, что толпа не знает этих учений. Ученые не знают их, если это не их специальность. Философы по профессии не считают нужным заглядывать в эти книги. Да и зачем изучать тех людей, которые разрешали сознаваемые разумным человеком противоречия его жизни и определяли истинное благо и жизнь людей? Книжники, не понимая того противоречия, которое составляет начало разумной жизни, смело утверждают, что так как они его не видят, то противоречия и нет никакого, и что жизнь человека есть только его животное существование. Зрячие понимают и определяют то, что видят перед собой. Слепой тыкает перед собой палкой и утверждает, что и нет ничего, кроме того, что показывает ему ощупь палки.